Глава 15. Зловещие гномы. Рана была крохотной. Стрела едва зацепила кожу, но Жасмин не могла подняться. Ее веки были сомкнуты, дыхание сбивалось. Кровь быстро разносила яд по всему телу. Лиф и Барда склонились над ней беспомощные, убитые горем. Кри и Филли кричали, почувствовав беду. «Чего же вы ждете?» — вопрошала Прин. «Дайте ей снадобье, волшебное снадобье, которое спасло мне жизнь». «Его больше нет», — печально ответил Барда. «Последние капли достались тебе». Прин отступила, дрожа всем телом. Жасмин приоткрыла глаза. «Не слушай Барду, малышка», — прошептала она еле слышно. «Тебя было необходимо спасти. Ради всех кинов. На свете только одна Прин». «И только одна Жасмин», — пробормотал Барда. Его лицо перекосилось от боли. Гномы были уже у входа. Они барабанили в дверь. Били в нее ногами. Барда вскинул голову. «Они заплатят за это!» — прорычал он и поднялся с колен. Меч засиял в его руках, глаза горели огнем. «Не пытайтесь отомстить за меня!» — с трудом вымолвила Жасмин. «Одумайтесь! Спасайте свою жизнь! Наша миссия! Пояс Тилуары важнее, чем...» Она замолчала, содрогнувшись от боли. Ее глаза закрылись, Филли жалобно скулил, Лиф указал, что его сердце сейчас разорвется. «Ее убивает яд жабы!» — схлипнула Прин. «Яд!» Лиф стремительно сорвал с себя пояс. Барда нахмурился. «Лиф, что ты делаешь?» — рявкнул он. Мальчик не обратил на него никакого внимания. Он вложил медальон с побледневшим рубином в руку Жасмин, заставив ее из последних сил сжать камень пальцами. Слова из книги «Волшебный пояс Тилуары» звучали в его ушах. «Великий рубин, символ счастья, красный как кровь, служит противоядием от змеиного яда». Если рубин способен побороть действие змеиного яда, может быть, он сможет победить и ядовитую слизь Геллика. Шанс, конечно, невелик. Но это единственное, что они сейчас могут сделать. Лив поднял глаза. Встретился взглядом с Бардой и увидел, что тот, наконец, все понял. Она еще дышит. «Нам нужно выиграть время», — промолвил Лив. Барда кивнул и повернулся к двери. Прин подняла кинжал Жасмин и встала подле него. Барда попытался уговорить ее уйти, но она покачала головой и не сдвинулась с места. Гномы молотили в дверь чем-то тяжелым. Засов шатался, а дерево начало трещать. Долго им было не продержаться. Барда хмурился и ждал с мечом в руках. Рядом с ним стояла испуганная Прин. Она вздрагивала от каждого удара, но не отступала. Жасмин лежала тихо. Пальцы ее сжимали волшебный пояс. Лиф наклонился к ней и прошептал прямо в ухо. «Жасмин, борись с ядом! Борись! У тебя в руках рубин! Рубин поможет тебе!» Девушка не подала виду, что слышит его. Но Лифу показалось, будто ее ладошка сжалась крепче, хотя он не был уверен в этом. Послышались новые удары и звук ломающейся древесины. Кри закаркал и подлетел к Барде. Прин всхлипнула. Обернувшись, Лиф увидел, что дверь дрожит, петли совсем расшатались, засов еле держался, еще один-два удара. Жасмин глубоко вдохнула. Лиф посмотрел вниз и застыл. Рубин ее ладони засиял. Волшебный камень творил чудо, показывал свою силу. Жасмин приоткрыла глаза. Сердце Лифа затрепетало от радости, когда он увидел, что в них больше нет боли. Но Жасмин была слаба, еще очень слаба. «Лиф!» — позвал Барда. «Скоро гномы ворвутся в кладовую». Лиф поставил щит рядом с Жасмин, пытаясь хоть в какой-то мере защитить ее, и бросился к двери. Сквозь дыры, пробитые в древесине, можно было видеть ухмыляющихся гномов и блеск острых топоров. Барда размахивал мечом, нанося удары по просовывающимся в дыры рукам и ногам врагов. Прин следовала его примеру, храбро орудуя кинжалом Жасмин. До сих пор им удавалось сдерживать нападавших, но еще чуть-чуть, и дверь сорвется с петель. Когда это случится, гномы хлынут в пещеру, как вода, прорвавшая дамбу. Тогда спасения не будет. «Прин!» — приказал Лиф. «Ступай к Жасмин». «Она поправляется, но очень медленно. Защищай ее и Филли изо всех сил». Он занял место малышки, которая поспешила к ослабевшей девушке. Барда продолжал отбивать атаку гномов. Упоминание о том, что Жасмин стала лучше, только подогрело желание победить. По ту сторону двери послышался озлобленный голос. Лиф узнал его. — Вы все равно окажетесь в наших руках, глупцы. Сдавайтесь сразу, и тогда мы проявим милосердие и убьем вас быстро. А если продолжите сопротивляться, то поплатитесь за это. Мы заставим вас мучиться. Это была Глатон, гномиха, которая жаловалась на власть Геллика. Лиф обрезал сухие губы и крикнул в ответ. — А ты не боишься, Глатон, что хозяин накажет вас за время, потраченное на борьбу с нами, вместо того, чтобы собирать для него мух? Было время, когда гномы сами были себе хозяевами. Время, когда пещеры зловещей горы не воняли, как гнусная свалка, — прибавил Барда, догадавшись о намерении Лифа. Время, когда сокровища гномов не были покрыты слизью, а сияли всем на зависть. — Закройте свои поганые рты! — взвилась Глатон. — Великая жаба сделала нас сильными! — раздался второй голос, и Лиф был уверен, что он принадлежит рыжебородому Ринану. Она предложила нам защиту от повелителя теней и его стражи. Она дала нам свой яд на определенных условиях. Условия эти были тяжелы, но мы их приняли. Яд Геллика сделал нас могущественными. — Ну, конечно, — продолжал Лиф, — он помог вам прогнать с горы кинов, и все ваши тропинки и привалы заросли фулонскими деревьями, в которых так легко прячутся вралы. Чудовище поработило вас, и теперь все дни и ночи вы служите ему. Не доедайте, боитесь за свою жизнь. Что и говорить, вы заключили выгодную сделку. В ответ им была тишина. Лиф и Барда переглянулись. Похоже, что из словесной баталии они вышли победителями. «Давайте мы поможем вам избавиться от тирана», — скрестив пальцы на удачу, — предложил Лиф. «Вы хотите снова обрести свободу?» Опять повисло молчание. «Ни одно оружие не способно победить Геллика!» — раздался, наконец, полный отчаяния голос Глатон. «Его кожа подобна броне, ее не проколоть мечу, не пронзить стрелом, даже топор не в состоянии сокрушить чудовище. Многие из нас поплатили жизнью, сражаясь за свободу». «Никто не может противостоять яду Геллика», — раздался старческий голос. «Это, говорю вам, я, Фаглин, вождь зловещих гномов. Вы сами видели, что стало с вашей спутницей, а виной всему крохотная ранка на руке». «Что стало со мной?» — прозвенел смеющийся голос. Гномы смолкли. Лиф и Барда обернулись назад. Жасмин стояла рядом, опираясь на Прин. Она была бледна и слаба, но улыбалась, протягивая Лифу пояс Тилуары. Лиф быстро застегнул его на себе и спрятал под рубахой. «Яд — ничто для меня, Фаглин!» — крикнула Жасмин. «Наше волшебство очень могущественное. Жаба не может убить нас, но мы достаточно сильны, чтобы убить ее». Она замолчала слегка, пошатнувшись, потом собралась силами, подняла гордую голову и заговорила вновь. Ее голос звучал все так же твердо. «Итак, вы принимаете нашу помощь? Если принимаете, то сложите оружие, выберите трех парламентеров, и мы поговорим». Переговоры друзей с представителями гномов длились не один час. Все это время Прин, Кри и Филли молча сидели в углу кладовой. Никто из них не доверял гномам, и плащ из шкуры кинов, в который был облачен седовласый Фаглин, внес в их сердца только больше враждебности. Разговор начался нелегко, но Лиф почувствовал, что Глатон готов ухватиться за любую возможность избавления от Геллика, а Фаглин поражен чудесным выздоровлением Жасмин. Наконец, самый несговорчивый из троих Ринан сдался, и соглашение было заключено. Было решено, что путники с помощью гномов убьют Геллика, а в награду получат свободу и тусклый зеленый камень из головы чудовища. — Немного же вы просите, — подозрительно прищурился Фаглин. — Но откуда вы узнали про камень? Он появился на лбу Геллика только 16 лет назад. У нас есть свои способы, но мы не собираемся открывать вам все секреты, — быстро ответила Жасмин. Теперь вы видите, насколько могущественно наше волшебство? Я слышала, что жабий камень помогает наводить сильнейшие чары, — заметила Глатон. А камень на лбу Геллика очень крупный. Она повернулась к путникам. Наверняка вы поэтому хотите его заполучить. Лив, Барда и Жасмин согласно кивнули, но заметили, что Фагглина не слишком убедила это предположение. Похоже, он до сих пор не доверял новым союзникам. «Сейчас Геллик спит», — заговорил Ринан. «Вход в сокровищницу в это время запрещен. Если Геллик проснется, он не проснется», — твердо сказал Барда. «А если и проснется, то пострадаем мы одни. Мы выйдем на бой втроем. От вас требуется только указать нам дорогу». Старый Фагглин вскинул брови. «Чтобы мы позволили вам проникнуть в сокровищницу без сопровождения? Эдак вы можете, помимо обещанного вам камня, украсть еще какие-нибудь драгоценности. Не бывать этому. В любом случае, мы пойдем с вами». Глатон опередила Лифа, с губ которого был готов сорваться гневный ответ. «Если план провалится, нам все равно не сдобровать. Геллик не пощадит нас, узнав, что вам удалось скрыться». Лиф взглянул на Ринана. Рыжий гном не проронил ни слова, но его глаза, глядевшие из-под густых бровей, обжигали холодом. Фагглин хлопнул в ладоши. «Решено!» — заключил он. «Мы войдем в сокровищницу вшестером. И кто-то, либо мы, либо Геллик, останется там навсегда». Старик оглядел клетки с мухами, и его морщинистое лицо скривилось от отвращения и стыда. «Если мы победим, то наше жилище навсегда избавится от этих нечистот. Если потерпим поражение, то никогда снова не испытаем унижения и позор. Я готов рискнуть.